того момента, как я увидела Лючо Риманца, продолжалась предсмертная исповедь Сибиллы, я целиком отдалась любви и желанию любить. Я слышала о нем раньше от моего отца, который, как я узнала со стыдом, был ему должен. В тот самый вечер, когда мы встретились, мой отец совершенно откровенно заявил мне, что мне представился случай устроиться в жизни. «Выходи за Риманца или за Темпеста, за того, кого сумеешь поймать», — сказал он. «Князь баснословно богат, но его окружает какая-то таинственность, и никто в сущности не знает, откуда он явился. К тому же он недолюбливает женщин. А у Темпеста 5 миллионов, и он производит впечатление покладистого и недалекого человека. Я бы посоветовал тебе заняться Темпестом». Я ничего не ответила и не дала никакого обещания. Однако вскоре узнала, что Лючо не собирается жениться, и заключила, что он предпочитает быть любовником многих женщин вместо того, чтобы стать мужем одной. После этого я не стала его меньше любить, а только решила, что, по крайней мере, стану одной из тех счастливиц, которые разделяют его страсть. Я вышла замуж за Темпеста, рассчитывая, как и многие другие женщины, приобрести большую свободу действий. Я знала, что большинство современных мужчин предпочитают роман с замужней женщиной всем другим связям, и думала, что Лючо тотчас же согласится на задуманный мною план. Но я ошиблась, и эта ошибка стала причиной всего моего замешательства, недоумения и страдания. Я не могу понять, отчего мой возлюбленный, любимый мною больше всяких слов и мыслей, с таким жестоким презрением оттолкнул меня. В наши дни для замужней женщины совершенно обычное дело, помимо мужа, иметь любовника по соглашению. Писатели советуют это. Я видела, как этот обычай не раз защищался в длинных научных статьях, которые свободно печатаются в первоклассных журналах. Почему же нужно осуждать меня или считать мои желания преступными? Какое в этом зло, если дело не дошло до публичного скандала? Я никакого зла не нахожу. И дело также не в Боге. Ученые говорят, что никакого Бога нет. Я только что очень испугалась. Мне почудилось, что я услышала голос Лючо, который позвал меня. Я обошла комнаты, заглядывая повсюду. Открыла дверь и прислушалась, но никого не было. Я одна. Я приказала горничной не беспокоить меня, пока я не позвоню. Но я не позвоню. Я вдруг подумала, как странно, что я не знаю, кто в сущности Лючо на самом деле. Он называет себя князем, и я охотно этому верю. Хотя настоящие князья в наше время производят впечатление плебеев своей внешностью и манерами. А он слишком прекрасен, чтобы принадлежать к этой ничтожной братии. Из какого царства он пришел? Какой нации он принадлежит? Вот вопросы, на которые он, если и отвечает, то двусмысленно. Я останавливаюсь и смотрю на себя в зеркало. Как я красива! Я с восхищением отмечаю свои глубокие лучистые глаза, темные шелковые ресницы, нежный цвет щек и губ, округлый подбородок с хорошенькой ямочкой, чистые линии тонкого горла и белоснежной шеи, блестящую волну моих длинных волос. Все это было мне дано, чтобы привлекать и порабощать мужчин. Но мой возлюбленный, которого я люблю всем этим своим дышащим, живым и изящным существом, не видит красоты во мне и отталкивает меня с таким презрением, которое пронзает мне душу. Я стояла перед ним на коленях, я молилась ему, я умоляла его, напрасно. Значит, я должна умереть. Одна лишь его фраза прозвучала для меня надеждой, хотя она была произнесена с жестокостью, а его глаза были полны гнева. «Терпение», — шепнул он, — «мы скоро встретимся». Что он хотел этим сказать? Какая может быть встреча теперь, когда смерть должна закрыть ворота жизни и даже любовь пришла бы слишком поздно? Я отперла свою шкатулку для драгоценностей и вынула спрятанную там смертоносную вещь — яд, который мне доверил один из докторов, лечивших мою мать. «Держите его под ключом», — сказал он, — «и помните, что оно только для наружного употребления. В этой склянке его достаточно, чтобы убить 10 человек, если проглотить по ошибке». Я смотрю на него с удивлением. Он бесцветный, и его едва ли хватит, чтобы наполнить чайную ложку. Однако он даст мне вечную тьму и навсегда скроет от меня чудесную сцену Вселенной. Так мало, чтобы сделать так много. Я надела на талию свадебный подарок Лючо, прелестную змею из драгоценных камней, которая обвелась вокруг меня, словно ей было поручено передать от него объятия. Ах, если б я могла обманываться такой приятной фантазией! Я дрожу, но не от холода или страха. Это просто возбуждение нервов, инстинктивное отвращение плоти и крови от перспективы близкой смерти. Как ярко светит сквозь окна солнце. Его бесчувственный золотой взор видел столько умирающих в муках созданий, и ни одно облачко не затмило его лучезарность, выражая сожаление. Я думаю, что если бы Бог существовал, он был бы таким же, как солнце, сияющим, неизменным, неприступным, прекрасным, но безжалостным. Из всех разнообразных типов человеческих существ, мне кажется, больше всего я ненавижу тех, кого называют поэтами. Я любила их и верила им, но теперь я знаю, что они только ткачи лжи, строители воздушных замков, в которых ни одна трепещущая жизнь не может дышать, ни одно усталое сердце не найдет приюта. Любовь — их главный мотив. Они или идеализируют, или унижают ее. А о той любви, которую ищем мы, женщины, у них нет понятия. Они могут воспевать или животную страсть, или этические запреты. Об огромной взаимной симпатии, о бескорыстной терпеливой нежности, которая делает любовь любовью, им нечего сказать. Между их преувеличенной эстетикой и разнузданной чувственностью моя душа была вздернута на дыбе и растерзана колесованием. Я думаю, ни одна несчастная женщина, познавшая разочарование любви, проклинает их так же, как и я. Думаю, я уже готова. Больше мне нечего сказать. Я не ищу для себя оправданий. Я такая, какая есть. Гордая и непокорная женщина, своенравная и чувственная, не видящая дурного в свободной любви и преступления в супружеской неверности. И если я порочна, я могу честно заявить, что мои пороки поощрялись большинством литературных наставников моего времени. Я вышла замуж, как выходит замуж большинство женщин моего круга, только из-за денег. Я любила, как любит большинство женщин моего круга, за внешнюю привлекательность. Я умираю, как умрет большинство женщин моего круга, естественно, или совершив самоубийство, в совершенном неверии, радуясь тому, что нет ни Бога, ни будущей жизни. Мгновение назад я держала яд в руке, готовая выпить его, но вдруг почувствовала, что кто-то, крадучись, подходит ко мне сзади. Взглянув быстро в зеркало, я увидела мою мать. Ее лицо, жуткое и отвратительное, каким оно было в последний период ее болезни, отражалось в стекле, выглядывая из-за моего плеча. Я повернулась, она исчезла. И теперь я содрогаюсь от холода и чувствую холодный пот, выступивший у меня на лбу. Машинально я намочила носовой платок духами из одного из серебряных флаконов на туалетном столике и протерла им виски, чтобы прийти в себя от болезненного обморочного ощущения. Прийти в себя. Как глупо с моей стороны, когда я собираюсь умереть. Я не верю в привидения. Между тем могу поклясться, что моя мать действительно только что была здесь. Конечно, это была оптическая иллюзия моего возбужденного мозга. Сильный запах от носового платка напоминает мне Париж. Я вижу магазин, где купила эти духи, и фронтоватого приказчика с напомаженными усиками и непередаваемой французской манерой делать комплименты без слов, выписывая чек. Рассмеявшись при этом воспоминании, я увидела в зеркале свое засиявшее лицо. Мои глаза блестят, и ямочки возле губ то появляются, то исчезают, придавая его выражению очаровательную мягкость. Между тем, через несколько часов эта красота будет уничтожена, а еще через несколько дней черви будут кишеть там, где теперь играет улыбка. Я вдруг подумала, не стоит ли мне произнести молитву. Она была бы лицемерной, но подобающей случаю. Чтобы умереть прилично, необходимо посвятить несколько слов церкви. И все же, встать на колени, сжимая руки, и сообщить бездействующему, безжалостному, эгоистичному, продажному сообществу, называемому церковью, что ты собираешься убить себя из-за любви и порожденного ею отчаяния, а потому смиренно просишь у него за это прощение, показалось мне нелепым, столь же нелепым, как сказать об этом несуществующему божеству. Полагаю, ученые не думают о том, в какое странное состояние приводят в час смерти человеческий ум своими передовыми теориями. Они забывают, что на краю могилы являются мысли, от которых нельзя отмахнуться и которые нельзя усмирить научными тезисами. Однако я не хочу молиться. Мне кажется, это будет трусостью, если я, не читавшая молитв с самого детства, стану теперь лепетать их в глупой надежде задобрить невидимые силы. Я задумчиво, в каком-то оцепенении смотрела на маленький флакон из-под яда в моей руке. Теперь он совершенно пуст. Я проглотила всю содержавшуюся в нем жидкость до последней капли, выпила ее быстро и решительно, как пьют противное лекарство, не оставляя себе времени на размышления или колебания. Вкус у яда едкий и жгучий, но я пока не чувствую никаких странных или болезненных ощущений. Я стану следить за своим лицом в зеркале и замечать приближение смерти. Это будет, во всяком случае, новое и не лишенное интереса ощущение. Моя мать здесь, со мной, в этой комнате. Она беспокойно ходит туда-сюда, делает отчаянные жесты и пытается что-то сказать. Она выглядит так же, как перед смертью, только более живой и более разумной. Я следовала за ней по пятам, но не могла до нее дотронуться. Она ускользала от моих прикосновений. Я позвала ее «Мама, мама!», но ни один звук не слетел с ее бледных губ. Ее лицо так страшно, что меня охватил ужас, и я упала перед ней на колени, умоляя ее уйти. Тогда она остановилась в своем движении взад и вперед и улыбнулась. Что за безобразная это была улыбка! Я думаю, что я потеряла сознание, так как очнулась, лежа на полу. Острая, мучительная боль пробежала по моему телу и заставила меня вскочить на ноги. Я до крови кусала губы, чтобы не закричать от испытываемых мною страданий и не переполошить дом. Когда приступ прошел, я увидела мою мать, стоявшую почти рядом, безмолвно следившую за мной со странным выражением удивления и раскаяния. Шатаясь, я прошла мимо нее и опустилась в кресло, где сейчас сижу. Теперь я спокойнее и способна сознавать, что она только призрак, порожденный моим мозгом. Я воображаю, что она здесь, хотя знаю, что она умерла. Неописуемые муки сделали из меня на несколько минут корчащееся, стонущее, беспомощное существо. Действительно, эта микстура смертоносна. Страдание ужасно, ужасно. Оно свело судорогой каждый мой член и заставило трепетать каждый нерв. Глядя в зеркало на свое лицо, я вижу, что оно уже изменилось, осунулось и мертвенно побледнело. С губ исчезла свежая розовая краска, глаза неестественно выпучились. В уголках рта и на висках залегли синие тени, и я замечаю необыкновенно сильную пульсацию в горле. Каковы бы ни были мои мучения, лекарства теперь нет. И я решила сидеть здесь и изучать мои черты до конца. Жница, имя которой смерть, наверное, близко, готовая собрать своей костлявой рукой мои длинные волосы, как сноп спелого зерна, мои бедные прекрасные волосы. Как я любила их блестящие локоны, расчесывала их, пропускала между пальцев. И как скоро они окажутся в земле, где будут лежать подобно промерзшим сорнякам. Огонь пожирает мой мозг и мое тело. Я вся пылаю. Во рту у меня пересохло от жажды. Я выпила несколько глотков холодной воды, но легче мне не стало. Солнце светит горячо, как открытая печь. Я пробовала встать, чтобы опустить шторы, но не нашла в себе сил подняться. Сильный свет ослепляет меня. Серебряные туалетные ящики на столе сверкают, как лезвие сабель. Только благодаря могучему усилию воли я могу продолжать писать. Голова у меня кружится, горло сдавило. На мгновение мне кажется, что я умираю. Мучительная боль разрывает меня. Я могла бы позвать на помощь и сделала бы это, если бы у меня остался голос. Но я могу говорить только шепотом. Я бормочу свое собственное имя — Сибилла, Сибилла, и едва слышу его. Моя мать стоит возле меня, по-видимому, ожидая. Только что мне показалось, будто она сказала: «Пойдем, Сибилла, пойдем к твоему возлюбленному». Теперь я ощущаю глубокую тишину повсюду. Меня охватило полное онемение. Боль волшебным образом отступила. Но я вижу свое лицо в зеркале и знаю, что это лицо мертвой. Все скоро кончится. Несколько мучительных вздохов, и я обрету покой. Я рада этому, так как Свет и я никогда не были добрыми друзьями. Я уверена, если бы мы могли до рождения знать, какова жизнь на самом деле, мы бы ни за что не стали жить. Вдруг я ощутила жуткий страх. Что если смерть не то, чем считают ее ученые? Вдруг это лишь иная форма жизни? А может, я теряю одновременно и рассудок, и мужество? И что означает это ужасное предчувствие, овладевающее мною? Я начинаю колебаться. Странный ужас охватывает меня. Я больше не чувствую физической боли, но что-то худшее, чем боль, гнетет меня. Чувство, которое я не могу определить. Я умираю, умираю. Я повторяю это себе в утешение. Через короткое время я буду глуха, слепа и лишена сознания. Почему же тогда тишину вокруг меня нарушает шум? Я прислушиваюсь и явственно слышу звук безумных голосов, смешанных с грохотом и раскатами отдаленного грома. Моя мать придвинулась ближе ко мне. Она протянула руку, чтобы дотронуться до моей. «О, Господи, позволь мне писать, писать, пока я еще могу. Позволь мне крепко держать нить, связующую меня с землей. Дай мне время, время до того, как я улечу и растворюсь в далекой темноте и пламени. Позволь мне написать для других ужасную правду, какой я вижу ее. Смерти нет, вообще нет. Я не могу умереть. Я выхожу из своего тела. Я вырываюсь из него дюйм за дюймом в необъяснимых мистических муках, но не умираю. Я переношусь в новую жизнь, неясную и беспредельную. Я вижу новый мир, полный темных образов, имеющих смутные очертания и в то же время бесформенных. Они летят ко мне, подавая мне знаки. Я в полном сознании, я слышу, я думаю, я знаю. Смерть — лишь человеческая мечта, утешительная фантазия. На самом деле ее нет. В мире есть только жизнь. О горе, я не могу умереть. В своем смертном теле я едва способна дышать. Перо, которое я стараюсь держать, пишет скорее само, чем направляемое моей колеблющейся рукой. Но эти страдания — муки рождения, а не смерти. Я сопротивляюсь. Всеми силами души борюсь, чтоб не погрузиться в ту черную бездну, которую вижу перед собой. Но моя мать тянет меня с собой. Я не могу оттолкнуть ее. Теперь я слышу ее голос. Она говорит отчетливо и смеется, но ее смех похож на плач. «Иди, Сибилла, душа дитя, которое я выносила, иди навстречу своему возлюбленному. Иди и смотри, кого ты любила. Душа женщины, которую я воспитала, возвращайся туда, откуда ты пришла». Я продолжаю бороться, дрожа, я смотрю в темную пустоту и вижу рядом со мной крылья огненного цвета. Они наполняют пространство, они окружают меня, они гонят меня вперед, они проносятся мимо и колют меня точно стрелами и градом. Позволь мне писать дальше, писать этой мертвой тленной рукой. Еще одно мгновение, страшный Бог, еще одно мгновение, чтобы написать правду, ужасную правду о смерти, самая темная тайна которой — жизнь, неизвестная людям. Я живу. Новая, сильная, стремительная жизненность овладела мной, хотя мое тело почти мертво. Оно еще хватает воздух, и слабая дрожь пробегает по нему. Я, находясь вне его и больше не принадлежа ему, заставляю его ослабевшую руку писать эти последние слова. Я живу. К моему отчаянию и ужасу, к моему сожалению и мучению, я живу. О, невыразимое горе этой новой жизни! Но хуже всего то, что Бог, в котором я сомневалась, Бог, которого меня учили отрицать, этот оскорбленный и поруганный Бог, существует. Я могла бы найти его, если бы хотела. Это знание овладело мною, когда меня увлекало отсюда, и тысяча голосов кричит мне об этом. Слишком поздно, слишком поздно. Багряные крылья бьют меня, эти странные, неясные образы окружают меня и уносят вперед, в дальнейшую темноту, среди ветра и огня. Послужи мне еще немного, умирающая рука, пока я не уйду. Мой измученный дух должен удержать тебя и заставить написать то, что нельзя назвать, но что земные глаза могут прочесть и что станет своевременным предостережением земным душам. Я узнала, наконец, кого любила, кого выбрала, кого боготворила. О, Господи, будь милосерден. Теперь я знаю, кто требует моего поклонения и тянет меня в далекий вращающийся мир пламени. Его имя... На этом рукопись заканчивалась, неполная, прерванная внезапно, и на последней фразе виднелось чернильное пятно, как будто перо было силой вырвано из омертвевших пальцев и поспешно брошено на бумагу. Часы в западной комнате опять пробили. Дрожа, я встал со стула. Самообладание изменило мне, я, наконец, почувствовал страх. Я искоса посмотрел на свою мертвую жену, ту, которая сверхъестественным усилием объявила себя живой, которая каким-то невероятным образом смогла, по-видимому, писать после смерти в неистовом желании сделать ужасающее заявление, которое, тем не менее, ей сделать не удалось. Окоченевший труп теперь внушал мне настоящий ужас. Я не смел дотронуться до него. Я едва мог смотреть на него. Каким-то смутным, необъяснимым образом я чувствовал, что багряные крылья окружали его, ударяя меня и одновременно продвигая вперед. Зажав письмо в руке, я нервно наклонился, чтобы потушить восковые свечи на туалетном столике. На полу я увидел носовой платок, издававший аромат французских духов, о которых писала покойная. Я поднял его и положил рядом с ней, там, где она сидела, страшно ухмыляясь собственному отражению в зеркале. Мои глаза уловили блеск драгоценной змеи, обвивавшей ее талию, и мгновение я смотрел на ее зеленое сияние в немом очаровании. Затем, двигаясь осторожно, чувствуя, как по спине от охватившего меня ужаса стекает холодный пот, повернулся, чтобы выйти из комнаты. Когда я дошел до портьеры и поднял ее, что-то заставило меня оглянуться на жуткий образ первой светской красавицы, которая сидела застывшая, мертвенно-бледная перед своим застывшим, мертвенно-бледным отражением в зеркале. «Отличная была бы иллюстрация, — подумал я, — для какой-нибудь фривольной и лицемерной дамской газеты». «Так ты говоришь, что ты не умерла, Сибилла?» — громко произнес я. «Не умерла, а живешь? Тогда, если ты жива, где же ты, Сибилла? Где?» Тяжелое молчание, казалось, было исполнено страшного значения. Свет электрических ламп, падая на труп и мерцая на покрывавшем его шелковом одеянии, казался неземным, а благоухание в комнате приобрело запах земли. Паника овладела мною, и, бешено отдернув портьеру, так что все ее складки сдвинулись вместе, я бросился бежать, чтобы не видеть ужасной фигуры женщины, телесную красоту которой я любил, как обычно любят чувственные люди. Я оставил ее без прощального поцелуя жалости или прощения на ее холодном лбу. Ведь, в конце концов, я должен был думать о себе, а она была мертва.